Часть вторая. Ничего не может быть случайного в магическом представлении. Дэвид Девант. Глава 25. «Пошел, быстрее!» — орал жандарм на молодую девушку, стоящую в метре от Александра. «Пожалуйста, воды!» — шептала она, запинаясь. «Воды!» «Там попьешь!» — он кивнул в сторону железных ворот. Женщина обернулась и обратилась к толпе тех, кто шел за ней. «У кого-нибудь есть вода?» Александр присмотрелся к ней и увидел, что на руках у нее был младенец. Он пробрался сквозь толпу, достал из рюкзака флягу и дал ей. «Благослови тебя, Господь», — сказала она, благодарно улыбнувшись. «В поезде нас было битком. 4 часа стояли, ни крошки еды, ни капли воды». Она покачала головой. Черные кудри упали на лицо и принялась будить дочку. Александр было открыл рот, чтобы что-то сказать в ответ, но на плечо ему легла тяжелая ладонь. «Никаких разговоров до регистрации!» — крикнул жандарм. «Хорошо», — отозвался он и последовал дальше. Над воротами висела надпись «Arbeit macht frei». Примечание. «Труд делает вас свободными». Александр содрогнулся и глянул на Тео, стоящего в паре метров от него. Колонна двигалась мучительно медленно. Пока приходилось ждать своей очереди, он прокручивал в голове все те события, которые привели их сюда. После того, как солдаты ворвались в кабинет Хараса в тот злополучный день, Александр подумал, что будет тут же убит. Он молился, чтобы ему не пришлось мучиться перед смертью. Но из разговоров немцев понял, что те искали его не потому, что он был евреем. Оказалось, что тот самый офицер был так впечатлен талантом Александра, что договорился с Харасом об аренде Александра на полгода, надеясь использовать его талант иллюзиониста в военных целях. Но когда Харас узнал о предательстве Тео, то решил избавиться и от него. После ареста их держали в доме на окраине Руана, пока решали, что с ними дальше делать. Укрывать еврея было тяжким преступлением с серьезными последствиями. Тео удалось убедить офицеров, что спрятать Александра предложил сам Харас, и что им стоило бы дать второй шанс показать себя. В конце концов, офицеры согласились сохранить им жизни, но иллюзионистам придется поработать по контракту 1 год. Они будут давать представление в одном курортном городке в Чехословакии для других выдающихся евреев. «У нас там есть оперные певцы, несколько актеров, поэты и целый хор талантливых ребятишек. Но вот пара иллюзионистов точно сделают это место совершенно особенным». «И если к концу года, — продолжал офицер, — они не нарушат контракт, то будут вольны идти, куда хотят». Они не должны были покинуть Руан до конца сентября, но однажды ночью вспыхнул пожар, заставивший их выдвинуться быстрее, чем они планировали. Александр тогда проснулся и в панике вскочил, ощущая себя так же, как в ту ночь, когда умерли его родители. Только когда в комнату вбежали солдаты и крикнули ему выметаться, он понял, что все происходит по-настоящему. Александр схватил Ленин браслет, но вот ожерелье матери не нашел. Спустя минуту он уже стоял рядом с Тео, глядя на то, как дом охватывает пламя. Слезы катились по его щекам, и ему было не стыдно, что он плачет. Никогда еще в жизни он не чувствовал себя таким одиноким. Вскоре их затолкали в поезд, едущий на восток, и так они оказались здесь, готовые начать работать по контракту. Решение, казавшееся беспроигрышным тогда, обернулась предчувствием чего-то темного. Строения за стеной были полуразрушены, а уровень охраны говорил о том, что здесь не лучше, чем в тюрьме. «Сюда, на регистрацию», — сказал жандарм, указывая на серое строение. Александр медленно двигался вперед, наблюдая за происходящим вокруг. Это место выглядело уныло и неприветливо. Охрана досматривала вещи каждого и забирала все, что им нравилось, прежде чем отправить людей дальше. Александр встал около охранника в форме СС, возвышающегося над ним на 2 головы. «Сумку», — приказал тот, положив руку на кобуру. Александр стянул сумку с плеча. «И куртку». Александр покачал головой. Деньги, заработанные в мир чудес, были аккуратно скручены там во внутреннем кармане. «Это не был вопрос», — фыркнул охранник. Нехотя Александр снял ее, наблюдая за тем, как охранник выворачивает карманы. «Эй, это мое! прокричал Александр, когда охранник достал сверток, развернул его и принялся пересчитывать деньги, после чего повернулся и пошел прочь. «Обмен», — произнес охранник, будто это хоть что-то объясняло. Александр подождал, и когда охранник вышел из здания, нащупал в кармане Ленин браслет. Он не помнил, что брал его, а значит, Лена сама подложила ему украшение еще тогда около кабинета Хараса. Когда он 2 дня спустя обнаружил браслет, то едва не расплакался. Он не хотел с ним расставаться, поэтому спрятал под язык. Когда охранник вернулся, то передал Александру что-то похожее на игровые деньги. «Золото отбросов», — сказал он. «Для магазинов», — он указал на площадь невдалеке. Александр наклонил голову и сощурился. «Но там нет магазинов». «Построишь! Пошел!» Уже снаружи Александр подождал, пока не закончат досмотр Тео. «Они и ваши деньги забрали». Тео угрюмо кивнул. Раздался резкий и громкий свисток, и толпа замолчала. Вперед вышел один из охранников. «Все женщины и дети идут за мной, мужчины идут за ним». Он махнул рукой в дальний угол двора. Тео поправил сумку на плече. «Пошли». Охранник провел мужчин к баракам. В городе, как он объяснил, было несколько основных бараков. Часть жителей разместились в бараках под названиями Дрезден, Магдебург и Судеты. Тео и Александра определили в Ганновер. «Тут живут люди искусства», — сообщил охранник, проводя их по каменной лестнице. Он остановился у входа в комнатушку без двери. «Экскурсия по городу и раздача списка работ через 10 минут. Всем быть вовремя». Оба иллюзиониста заглянули в комнату, осматривая свое новое жилище. Места там с трудом хватало даже двоим. В углу стоял сколоченный из трухлявых досок стол, на котором были скручены 4 грязных матраца. Окон не было, а единственным источником света была треснувшая масляная лампа, одиноко стоявшая под столом. Все здесь напоминало ему о тех грязных каморках, в которых они останавливались с родителями. И на секунду Александру почудилось, будто он перенесся назад во времени. «Не так уж и плохо», — произнес Тео, чувствуя подавленность Александра. «Год пролетит быстро. Главное, что мы есть друг у друга». Через пару минут Тео и Александр присоединились к другим, новым жителям города. Охранник из СС буквально бежал впереди, так что Александр с трудом поспевал за остальными. По его словам, протяженность Терезинштадта едва ли превышала километр. В дополнение к баракам там были школа, библиотека, кухня, больница, крематорий, овощной сад, мастерская и место для представлений. Александр округлял глаза всякий раз, когда охранник указывал на здание. «Часто люди думают, что Терезинштадт — это место для отдыха», — прокричал охранник с такой гордостью, будто евреи сами просили сослать их сюда. «И мы пытаемся поддерживать качество жизни наших граждан на наивысшем уровне». Александр нахмурился, вспомнив сложенные друг на друга грязные матрасы в их комнате и осунувшиеся лица граждан этого места, которых довелось увидеть во время экскурсии. Когда они подошли к центральной площади городка, Александр потряс его за плечо. «Смотрите!» — крикнул он, указывая на цирковой купол посреди площади. «Наши представления будут проходить там?» «Нет, это место используется как мастерская. Сюда!» По другую сторону циркового купола возвышалась небольшая платформа, окруженная несколькими стульями. «По 3 репетиции в неделю, и все выступления будут проходить здесь. Содержание ваших представлений будет корректироваться. Ничего политического или иностранного», — объяснял охранник на ходу. «Представление проходит по вечерам, и вам нужно быть на каждом. Иногда будут проходить особые мероприятия и внеплановые выступления в других частях города, но смотреть их все равно большей частью будут его жители. Старайтесь поднять людям настроение, это важно», — сказал он, ведя их дальше. После осмотра города охранник объяснил, какую работу будет выполнять каждый. И Тео, и Александр попали в Ауфбау-команда, то есть в объединение ремесленников и плотников. Им показали плотничью мастерскую под названием «Бетхаусгассе». Александр наблюдал изможденные лица стариков, боязливо смотрящих на него. Охранник развернулся и выдал им 2 комплекта униформы. «Наденьте это. Ваши контракты вступают в силу немедленно». Ночью того же дня Александр сидел на полу своей комнаты, разминая руки. Он провел 7 часов, склонившись над токарным станком, пытаясь сделать заготовку идеально круглой, при освещении, далеком от идеального. Он никогда не стоял за станком до этого, но, к счастью, Тео обучил его основам и каждые полчаса подходил, чтобы проверить, как шли дела. Спина жутко ныла, а глаза слезились, уставшие от работы в полумраке. Он вздохнул, пытаясь еще раз осознать все то, что рассказал им охранник. Мужчинам запрещено было общаться с женщинами после отбоя. Дети шли в городскую столовую первыми. Работать нужно было каждый день с 8 часов утра до 7 вечера. Комендантский час наступал в 10. Если их застанут шатающимися по городу после отбоя, то последует наказание. «Приветствую», — заговорил мужчина с явным русским акцентом, заходя к ним в комнату. За ним вошел еще один и с подозрением осмотрел Тео и Александра. «Вы новенькие?» «Я Василий», — сказал первый. У него были светло-русые волосы, острый нос, румяные щеки и ярко-голубые глаза, как у Александра. «Моя сестра Наталья живет в бараке под названием Магдебург. Мы танцоры. А вы?» «Иллюзионисты», — сказал Тео. Василий просиял. «Магия! Это здорово! А это Аттила», — он указал на второго мужчину. Аттила поздоровался с новоприбывшими, но руки не протянул. Он был низенького роста, но по буграм мышц под его рубахой было понятно, что он довольно силен. «А ты откуда?» «Венгрия», — ответил Аттила. «Я гимнаст. Я пытаться на Олимпийские игры медаль в Берлине», — продолжал он, коверкая слова. «Тренировался 8 часов в день. Но потом...» — он сжал руку в кулак и ударил по ладони. «Немцы сломали мечту». «Аттила всегда не в духе, но он превосходный атлет», — объяснил Василий, затем пробежал глазами по мешкам Тео и Александра, лежащим в комнате еще с утра. «Вы принесли еду?» «Да, но большую часть забрали», — ответил Тео. «У меня есть нечто, что вам может понравиться», — сказал Александр, доставая плитку шоколада марки Кэдбери. Василий явно обрадовался. «Кэдбери!» Он выхватил плитку у Александра и поднес ее к лампе, чтобы рассмотреть. «Поделишься?» Александр пожал плечами. «Забирай». «Спасибо!» Василий разорвал ярко-фиолетовую упаковку и провел пальцами по блестящей фольге. Затем отломил кусочек и дрожащими руками положил в рот. Он наслаждался вкусом с закрытыми глазами. «Я так понял, шоколада здесь не бывает», — сказал Александр, затем указал на матрац в углу. «Они же наши?» «Да», — кивнул Василий. «Но расправлять лучше только когда ложитесь, иначе набегут насекомые». Александр скривился. «А сколько вы здесь?» «Около 6 месяцев». «Аттила тут почти год», — сказал Василий, предлагая другу шоколад. «А вы каждый вечер даете представление?» — поинтересовался Тео. «Обычно 2 или 3 раза в неделю. Иногда чаще. В перерывах между работой мы тренироваться со всеми, но большая часть — выступать в одиночку», — сказал Аттила. «А когда завершаются ваши контракты?» — спросил Александр. «Контракты?» — нахмурился Василий. «Что еще за контракты?» «С вами что-то подписывали?» — требовательно спросил Аттила. «Нет», — мягко ответил Тео. «Мы просто хотели бы знать, не решат ли они избавиться от надоевших циркачей. Разумеется, без работы сидеть бы не хотелось». Взяв предложенный Василием кусок шоколада, Аттила явно стал больше интересоваться новоприбывшими. Он взял матрасы и разложил их на полу. «Вы садиться? Устали, наверное». Александр поморщился и вновь осмотрел комнату. «А тут никто больше не живет? Жил тенор из Австрии, но он не жить», — сказал Аттила и добавил. «Тиф, но эта комната хорошая!» Он обвел руками помещение. «Такие же комнаты, 20-30 людей. Такой же размер». В животе у Александра похолодело. Терезинштадт вовсе не был местом для отдыха. В каких условиях им вообще придется работать? Вчетвером они расселись вокруг лампы. Василий и Аттила рассказали обо всем, что узнали за месяц жизни здесь. Комнатушки были маленькими, но они никогда не жаловались. Как выступающим им полагались некоторые привилегии, недоступные остальным. Но самым главным правилом было не раздражать охрану, и, конечно, важно было оставаться здоровым. Обитатели этого места постоянно чем-то болели. Как объяснил Василий, болезни буквально выкашивали здесь людей. Однако это совсем не удивило Александра. В их комнате на каменном полу, в песке по углам копошились насекомые. Помещение воняло, равно как и все остальное в этом месте. Личная гигиена тут ограничивалась коллективным душем и крошечным кусочком мыла на всех. Вода, разумеется, была только холодная. «А охрана вас бьет?» — перебил Тео. «Если следовать правилам, никому плохо не будет», — объяснил Василий. «А люди бегут отсюда?» — спросил Александр. Пораздумав, Аттила ответил. «Они выходят в город, но тогда за ними охрана и всегда возвращаются, кроме случаев, когда вышла большая группа». Тео нахмурил лоб. «Что это значит?» Василий пожал плечами, обсасывая еще один кусок шоколада. «Иногда большие группы уезжают на поезде. Охрана говорит, что они едут строить такие же города. Люди обещали прислать открытки, но я их никогда не получил», — добавила Тила. Холодок пробежал по телу Александра. «Но они же возвращаются, так?» Василий покачал головой, явно не желая затрагивать сложные темы. «Нет, если большая группа покидает это место, они не возвращаются обратно». Он принялся слизывать остатки шоколада с пальцев. «Мы никогда их больше не видим».